17. Как мало человечество задумывается над понятием ответственности, когда явление Шамбалы людьми принимается как край, явленный для отдыха. Если бы люди знали, что братья человечества несут всю тягость людского сознания, если бы люди знали, что ответственность за их умыслы несем, если бы люди знали, что сущность Шамбалы есть тот источник, который творит лучшую ступень человечеству. Когда говорю, что напитывание земной коры является заданием нашим, то могут уместить люди, что наша планета должна очнуться. Космос ждет. Люди просят блага. Космос утверждает человечество как явление принимающего, но принимающего Творца. Так слагается ступень, и Дух Создателя может мощно творить, когда сила напряжения достигает вершин космоса.